величины предметов, их физических свойств, о ведущей роли осязания в трудовой деятельности человека, особенно незрячего. О недостатках осязания, чрезвычайно ограниченной зоны обследования, низкая скорость обследования, запоминание и узнавание предметов, взаимодействие с окружающей средой. Расскажите о многочисленных осязательных ориентирах. Характер поверхности, форма и размер предметов, материал предметов, искусственные сооружения и объекты, дороги и тротуары различных типов, улицы и кварталы, уступы и лестницы, заборы, здания, тумбы и другое. Естественные объекты, деревья, кустарники, рельеф местности, характер грунта, водоемы и их берега и другое. Обратите внимание учащихся на те случаи, когда предметы не могут быть ориентирами. Рассказ о роли осязания нужно сопровождать демонстрацией различных поверхностей и материалов, геометрических фигур и тел разных форм и размеров, различных бытовых предметов. На изучение теоретического материала отводится 1 час. После теоретических занятий провести упражнение 1 час на различие предметов по характеру поверхности, объемному весу, теплопроводности, температуре, твердости, упругости, размерам и форме. На практических занятиях 2 часа продолжите тренировки по обследованию зданий и помещений и ориентации в них, отрабатывая технику работы тростью и обращая внимание на все виды ориентиров. 6. Пространственные представления и пространственная ориентировка слепых. По этой подтеме сначала проводится теоретическое занятие. Рассказывая о пространственных представлениях, обратите внимание учащихся на возможность формирования предметных и пространственных представлений при любых дефектах зрения и полной слепоте. Дайте понятие о трехмерности пространства. Покажите, что осязательное обследование предметов, помещений и местности является наиболее эффективным способом формирования представления. Необходимо выяснить, имеются ли у учащихся правильные понятия о пространственных направлениях и отношениях. Обратите внимание на то, что у незрячих легче и быстрее формируются топографические представления о форме и протяженности пути, то есть представления типа «карта-путь». Расскажите о роли рельефно-графических пособий и макетов для формирования представлений о крупных предметах, объектах, и о роли рельефных планов для формирования представлений о местности. Дайте понятие о масштабе. Покажите, что обучение пространственной ориентировке всегда будет связано с формированием предметных и пространственных представлений, с работой над рельефными планами и схемами, с макетами и рельефно-графическими пособиями. Поэтому необходимо дать понятие о планах, схемах и макетах местности. Покажите, что рельефные пособия – это модели объектов и местности, удобные для осязательного восприятия. Глаз можно сравнить с прибором для оптического моделирования предметов и местности в уменьшенном виде с передачей фотомодели на сетчатку глаза, зрительное восприятие. Продемонстрируйте несколько видов рельефно-графических пособий и рельефных планов. Объясните, как можно сделать рельефный план самостоятельно, пользуясь подручными материалами – бумагой, конструктором, проволокой, шпагатом и так далее. Практические занятия 2 часа. 1 час – работа с рельефно-графическими рисунками. Цель работы – пользуясь рельефными рисунками и масштабом, научиться правильно представлять себе в натуральную величину изображенные на рисунке объекты. Покажите приемы работы слепых с рельефными планами и рельефно-графическими рисунками, размеры рельефного плана, макета и рельефно-графических рисунков не должны выходить за зону точных движений слепых, с 120 на 60 квадратных